Степан Аркадьевич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта. Один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные. Другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого. «Постой, соуса возьми», — сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус. Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьевичу. «Нет, ты постой, постой», — сказал он. «Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом, и ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие». Другие вкусы, взгляды, все. Но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради Бога, будь вполне откровенен. — Я тебе говорю, что я думаю, — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь. — Но я тебе больше скажу. Моя жена — удивительнейшая женщина. Степан Аркадьевич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минуту, продолжал. «У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей, но этого мало. Она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она на твоей стороне». «То есть как?» «Так что она мало того, что любит тебя, она говорит, что Кити будет твоей женою непременно». При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления. «Она это говорит!» — вскликнул Левин. «Я всегда говорил, что она прелесть твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить», — сказал он, вставая с места. «Хорошо. Но садись же, вот и суп». Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и только тогда сел опять за стол. «Ты пойми, — сказал он, — что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастье, которого не бывает на земле. Но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни, и надо решить». «Для чего же ты уезжал?» «Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай, ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал. Я все забыл. Я нынче узнал, что брат Николай, знаешь, он тут, я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествие. Но одно ужасно. Вот ты женился, ты знаешь это чувство. Ужасно то, что мы, старые, уже с прошедшим не любви, а грехов, вдруг сближаемся с существом чистым. Невинным это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным. Ну, у тебя грехов немного. Ах, все-таки, — сказал Левин, — все-таки с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь. Да, что ж делать, так мир устроен, — сказал Степан Аркадьевич. Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию, так она только простить может».